эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии сегодня находится Алексей Данилин, предприниматель, автор проектов «Сетевая форма организации образовательного процесса», «Поселок семейной традиции», «Цифровая плановая экономика». Здравия тебе, Алексей. Добрый вечер. Вести эфир сегодня должен был Алексей Орлов, но, к сожалению, он задерживается в дороге. И пока вначале буду вести эфир я, Алексей Щербаков. Также я отвечаю и за чат, и за техническую часть вопроса. И напоминаю, что все свои вопросы и реплики, друзья, вы можете писать только на народном, на ресурсах официальных Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня у нас очень злободневная, интересная тема, в которой я предлагаю поучаствовать и послушать. Это тема «Какую форму образования выбрать?». Ну, не буду я долго затягивать, попрошу тебя, Алексей, еще в начале, так как ты вновь у нас на эфирах, рассказать немного о себе, кто ты, откуда, почему занимаешься образованием, и посвятить нас в эту тему. Передаю тебе слово. Да, спасибо. Я предприниматель, многодетный отец, соответственно, у меня несколько бизнес-направлений, значит, это как раз вот по цифровой плановой экономике, это платформа прямых контрактов 100tz.rf, то есть это проект, который работает в сфере строительства, в сфере проектирования, в сфере, значит, госзакупок. И, значит, наша задача – это согласовывать технические задания между заказчиком и поставщиком в автоматическом режиме. Это мой IT-проект. А также мы строим поселок семейной традиции. Это поселок мы строим как кооператив, то есть это как совместное наше дело. Меня и нескольких соратников. Алексей, да, приветствую. Значит, и благодаря этому поселку у нас подтягивается несколько еще бизнес-направлений. Это и строительство, это и тепловые насосы, то есть это геотермальное тепловое отопление. И в том числе нам пришлось заняться и образовательной темой. И, соответственно, значит, как это все организовать, мы стали разбираться, какие есть законы, какие есть возможности в Российской Федерации. И вот, значит, необходимость воспитания и образования наших детей, оно, в общем-то, как бы и привело к тому, что пришлось разобраться в этом. Значит, рассказывать дальше, да? Или по вопросам пойдем? Рассказываю тогда. Значит, в Российской Федерации, значит, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на получение образования, причем бесплатного образования. Значит, и в частности, есть несколько форм образования. Эти формы регламентируются, значит, статьей 17 Закона об образовании Российской Федерации. Значит, формы образования могут быть очная, заочная, есть такая переходная очно-заочная и семейная форма образования. Как правило, значит, все люди, которые, значит, организуют какую-то либо частную школу, семейную школу, каким-то образом пытаются дать образование своим детям, они вынуждены уходить на семейную форму образования. А семейная форма образования, это предполагает, что за образование и за качество образования детей несут ответственность родителей. То есть государство, как бы, и система образования официальная, она снимает с себя ответственность за, значит, дальнейшее образование детей. и передает это на плечи родителей, и включается вся вот эта вот история с ювенальной, значит, повесткой, которая нам всем известна. Соответственно, семейная форма образования, она подставляет родителей вот под вот эти вот все вопросы. И плюс к этому она снимает финансирование, то есть школа, в которой дети учились, например, на очной форме и потом перевелись на семейную форму образования, в этой школе школа перестает на этих детей получать финансирование. Соответственно, эта форма, она как бы не интересна никому, ни муниципальным школам, ни родителям, но тем не менее как бы люди не видят другой альтернативы и поэтому выбирают эту. Значит, мы, соответственно, значит, предлагаем выбрать заочную форму образования. То есть чем очная от заочной отличается? Тем, что заочная проводится, ну, в каком-то другом помещении, например, или в каком-то другом формате каком-то проводится. То есть в нашем случае это может быть в частной школе, образование будет проводиться, и в частной школе ребенок будет находиться как на заочном отделении. То есть фактически он из школы не забирается, то есть он остается в муниципальной школе, но только на заочной форме обучения. Таким образом, все финансирование, которое выделяется на этого ребенка, оно продолжает поступать в эту школу. За исключением, значит, расходов на обеды, там, вот, на питание. То есть вот эти деньги только перестают выделяться. Но и с этими деньгами тоже есть возможности. Вот, соответственно, первый шаг, который, значит, необходимо сделать, это всем родителям написать заявление на то, чтобы ребенка перевести на заочную форму образования. Значит, школа в этом вопросе, значит, отказать не может. То есть это право родителей, право, значит, ну, ребенка на обучение. И если он решает выбрать по какой-либо причине заочную форму обучения, то есть он имеет право это сделать. Ну, родители, в смысле, имеют право это сделать. Дальше, в соответствии с этим, значит, так как ребенок уходит на заочную форму обучения, то должен быть необходимо согласовать индивидуальный план обучения и индивидуальный график аттестации с этим ребенком. Ну, как правило, это тоже такой формальный подход. В школе там какой-то документ есть, который представляет собой индивидуальный план обучения, и школа, как правило, его там без затруднений выдает. Соответственно, ну, если там возникают затруднения, то тоже можно в этом помочь. И, значит, самый, значит, такой щепетильный момент – это заключение договора о сетевом взаимодействии между частной школой и, значит, сетевым агентом, либо между частной школой и муниципальной школой. То есть таким образом, чтобы по сетевому договору, по договору о сетевом взаимодействии, чтобы финансирование и сам учебный процесс или там часть этого учебного процесса было переведено, ну, в некое там образовательное учреждение или неким, значит, учителям, которые будут наняты, значит, каким-то образовательным центром там, или каким-то заочным отделением там, или какой-либо другой формой образования. То есть это может быть форма лагеря, это может быть форма, значит, еще какая-то. И, соответственно, вот самый щепетильный вопрос вот в этом заключается. Потому что, значит, таких примеров в Российской Федерации, ну, пока немного. То есть это, как правило, какие-то школы, которые находятся при, допустим, министерствах, не министерствах, а как это называется, то есть это школы, которые находятся за рубежом, как правило, да, и, значит, представительство там Российской Федерации, там консульство, и вот при этих консульствах консульские школы, они вот, как правило, по такой сетевой форме существуют. То есть они являются как бы российскими школами, но на территории, значит, других государств. Но ничего нам не мешает реализовать такую же форму и в частном образовательном учреждении. Значит, соответственно, договор о сетевом взаимодействии регламентируется статьей 15 закона об образовании. То есть там прямо описано, каким образом заключается сетевая форма реализации образовательных программ. И это прямо в законе об образовании, в статье 15 все это расписано. Вот, то есть мы в соответствии с этим законом полностью действуем. Значит, ну и в результате, чего мы можем добиться, это распределение средств по сетевому договору. То есть, когда часть средств или как там большая часть или там полностью все средства будут перечисляться по сетевому договору в частное образовательное учреждение. То есть, ребенок будет числиться на заочном отделении в муниципальной школе. При этом весь образовательный процесс будет организован в частной школе. Значит, какие сложности здесь возникают на этом пути? Ну, они понятны. То есть, естественно, вот эта вот схема финансирования образовательных учреждений, ну, вот она непрозрачна. То есть, очень трудно добиться понимания, сколько выделяется денег на каждого ребенка, например, там, в месяц или там, в учебный период какой-то. Хотя по всем нормативам эти цифры регламентированы, но если взять конкретную школу, то цифры совершенно получаются другие. То есть, если рассчитывать по тем деньгам, которые выделяет государство, это там порядка 12-15 тысяч, в московском регионе это может и до 25 тысяч доходить, на одного ребенка в месяц, то есть выделяет государство вот этого финансирования, так называемого подушевого финансирования. То есть муниципальная школа, значит, заинтересована в том, чтобы у нее было как можно больше детей, потому что чем больше детей муниципальная школа заявила на следующий учебный год в учебный план, соответственно, тем больше финансирования она получает. В нашем случае, значит, нас интересуют школы, в которых идет недобор. То есть, ну, это, как правило, сельские школы. То есть в городских школах там более-менее, значит, состав учеников определенный, там может быть даже перебор. А вот в сельских школах может быть вполне происходить недобор. И очень часто бывает так, что какая-то сельская школа, там, например, рассчитана на 300 мест, а там учится там 100 человек. И в такую школу мы очень легко можем, значит, оформиться на заочную форму обучения, потому что школа при, значит, наличии мест не имеет права отказать родителям. То есть, если они пишут заявление в эту школу, то она, в общем-то, не имеет юридического основания, чтобы родителям отказать. И, соответственно, значит, муниципальная школа, когда вот эта вот вся сетевая форма реализации образовательных программ реализуется, она получает и преимущество в том числе. Потому что, значит, когда мы организуем частную школу, мы наймем самых лучших преподавателей, мы наймем самых лучших наставников, то есть мы организуем там и рабочие места, и мастерские, и еще какие-то, значит, учебные кабинеты, которые, в принципе, могут быть использованы и этой муниципальной школой тоже, и таким образом все получают, ну, некое такое преимущество, значит, при вот этом взаимодействии. Но, значит, препоны, какие здесь возникают, это со стороны, естественно, чиновников, для которых, значит, раскрывается схема финансирования, значит, учебного заведения, там, конкретной школы, и, соответственно, становится ясно, значит, какие там деньги выделяются на ребенка и какая там, например, должна быть зарплата у учителя. То есть вот Никонов Андрей Семенович делал такой расчет, и по всем расчетам получается, что зарплата учителя, значит, должна составлять там 200-250 тысяч в месяц. То есть по всем расчетам, по которым, значит, выделяются деньги на каждого ученика. А он получает совершенно, конечно, не эти деньги. Так, ну вот, немножко сбивчиво я, ну, рассказал в целом, что мы такое реализуем. Значит, дальше, наверное, проще будет пойти по вопросам. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Алексей Орлов вместе с вами подключился к нашему эфиру. Немножечко упустил в самом начале, но канву понял. Очень порадовало, что Алексей Юрьевич так не сбивчиво, на самом деле, очень подробно все изложил. И я хочу, если Алексей позволит, конечно, мне. Алексей, можно, да, пообщаться? Конечно, конечно. Конечно, ты самый главный ведущий, все. А, вот так вот, да? Все, повысился я. Вырос. Значит, здесь вот какая ситуация. Давай немножечко тогда, Алексей, уточним вот о чем. Итак, были, ну, я в самом начале, еще раз говорю, не совсем все слышал, я дошел к месту вот про сетевое, да. Существует несколько форм обучения: очное, заочное и дальше там деление. Это внешкольное и домашнее образование. Честно семейный. Говорю, да, семейное, ну, семейное, кто-то его называет домашним, семейным, правильно, конечно. Вот, у нас была идея несколько лет назад эту тему более широко рассмотреть на Народном славянском радио и предложить более подходящий вариант взаимодействия с властями, с детьми, с учителями, с муниципалами, ну, со всеми, да, чтобы вот не нарушать какой-то и последовательности, и, может быть, где-то денежных интересов, и правления власти и так далее. Вот, чтобы соблюсти все каноны приличия. Но не получилось. Почему не получилось? Потому что, когда кто-то свои рассказывал опыты, пытался когда что-то сделать, они были все негативные. Например, переводит на такое образование, и никто денег не дает. Переходит на такое образование, он все равно привязан к школе, все равно кто-то должен к нему приходить. Переходит на такое-то, и там тоже какие-то препоны. И возник такой простой вопрос. Скорее всего, ну не вопрос, а представление, скорее всего, есть у кого-то там наверху, на уровне выше, например, там рай... оно там какого-нибудь образовательное, да, вот уже гора, может, там еще повыше. Есть какие-то свои интересы, которые учитываются, и эти интересы далеко не политические, это интересы, скорее всего, экономические. И вот, исходя из этого, начинают зажимать, и отказ. И тогда вот у нас родилась такая идея, что, может быть, найти нам, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем ты рассказывал, найти такой способ, который никому там на гланды в открытую не наступал, а было все по-честному, по закону, хотя сейчас скажут, ну все, летящий парящий тут Алексей у нас, да, на всю голову. И собирать таких вот детей, создавать такие вот школы, может быть, на уровне сначала классов, ну, например, там вот, как это у Щетинина было, где и младшие, и старшие находились, друг другу помогали, там, к примеру. В какой-то, может быть, большой квартире, может быть, в каком-то коттедже, может, еще где-то искать условия. И приглашать туда, о чем тоже ты сегодня сказал, хороших преподавателей, которые нас устраивают, нас как родителей, дедушек, бабушек, нас как учеников, да, нас как преподавателей, чтобы всех вот устраивало. И мы заткнулись на том, что неинтересно это тем, кто в руках держит деньги и кто эти деньги... по идее, должен давать на образование. Насколько я понимаю, ты пошел немножечко глубже, немножечко дальше и докопался вот до того самого интересного способа решения этой проблемы. То есть рассмотреть более подробно заочную форму обучения и докопаться, а где же тот самый поле чудеса, на котором растет дерево с золотыми, да, которые там надо посолить, там сказать волшебную мантру, и оно начнет приносить, чтобы нам... перейти к тому, о чем вот мечтают прогрессивные умы с точки зрения обучения, образования, воспитания. Правильно я тебя понял? Ты вот до этого докопался. Ну, у меня нет пока результатов в этом. То есть я только в процессе этого пути. Но я четко вижу, что здесь нужно идти... Вот как вот ты сказал, что там объединение там нескольких родителей. К сожалению, вот этот путь мы проходили, и он результатов не дает. Потому что это нет как бы общественного давления. То есть несколько родителей – это, ну, ну, это ни о чем. То есть должно быть достаточное такое количество, которое будет заметно. Вот у нас в регионе мы, соответственно, двинулись каким образом? То есть мы, значит, во-первых, встретились с нашим митрополитом, Екатеринбургским, он возглавляет, значит, православное образование. И вот есть православные школы, и они тоже были оформлены все на семейной форме обучения. Значит, мы ему подсказали, что нужно оформиться на заочную форму обучения. Значит, вот на данный момент они уже перешли на этот этап. То есть у них уже заочная форма реализована. И, соответственно, это уже движение, то есть это уже там сотни детей, то есть в Екатеринбурге это несколько сотен, наверное, там 500, там 600 человек учится в этой системе православного образования. И, соответственно, ну, это некий такой как бы уже прецедент, который нам позволит дальше двигаться. То есть, если получится у православной гимназии, то, в принципе, получится и у другой какой-то частной школы. То есть, будет создан прецедент. И вот мы вот таким вот способом двигаемся. То есть, заочную форму уже Министерство образования не отрицает. Оно уже не спорит. В некоторых регионах, например, там в Нижнем Новгороде, я знаю, значит, в Нижегородской области, там это уже на уровне областном закреплено. То есть там частные школы получают финансирование из областного уже бюджета. То есть они везде, как бы во всех областях получают финансирование, но это какие-то крохи. А в Нижегородской области частные школы, по крайней мере православные, они получают такое же финансирование, как муниципальные. И это введение депутатов, то есть это возможно. То есть, соответственно, вот мы вот таким вот образом потихоньку со всех сторон начинаем, значит, создавать прецеденты. А для того, чтобы прецедент был качественный, нам нужно просто свою школу создавать, где будет там не 5-10 родителей, а будет там 50-100, против которых уже трудно будет что-то возразить. Хорошо, вот ты правильно сказал, что когда отдельно 5-10 родителей там собираются, это для мощной структуры ни о чем, это даже не капля в море. И вот как раз об этом я сказал, что ну не проходит это, не прокатывает. Собрались, да, но их, на них смотрят, а ну кто вы такие, ну выскочки какие-то, ну и сидите сами, занимайтесь собой. А вот для того, чтобы нам создать вот это самое движение, тем более опираясь на те прецеденты, которые ты уже сказал, что вот они будут, кстати, надо понять, через сколько это станет уже официально признанным фактом, что вот такая вот заочная форма обучения, образования в частных школах уже все утверждена, и мы дальше можем брать за основу. Вот это тоже надо будет понять. Год нужен, два, три. И, на мой взгляд, необходимо создавать движение родителей. Движение родителей, которые могли бы, может быть, даже если они еще пока учатся в какой-то обыкновенной школе, но понимают, что надо что-то другое делать, могли хотя бы поддерживать, находиться в этом сообществе. Ну, как говорят, масса, да, вот такая масса, нас там не 100 человек, нет, нас тысячи, нас десятки, сотни тысяч, нас миллионы. Вот это будет серьезно. То есть надо, необходимо, на мой взгляд, собрать такое родительское движение, такой родительский, общероссийский, всероссийский комитет, который будет опираться на факты, на статьи, на прецедент и так далее. И от этого уже движения заявлять о чем-то, просить и требовать, и под эгидой этого движения, как одна из поддержек, начинать те действия, о которых, вот я думаю, что ты сейчас расскажешь уже про какие-то свои инициативы, которые стали на местах делать, и создание таких школ. Для этого нам необходимо объявить о создании этого движения, проводить круглые столы, обучающие семинары, рассказывать, доносить до людей, в чем польза вот этого движения. То есть мы не против чего-то, мы за что-то. Мы за что? Мы за здоровье наших детей, мы за то, чтобы наши детки были здоровые, умные, разумные, культурные, вежливые, не матерились, там, понимали цель жизни и так далее. Мы за то, чтобы преподаватель, учитель, классная дама, там, да, вот эти все, кто с школой взаимодействует, чтобы это были уважаемые люди, чтобы это не какие-то там отбросы общества, и пошли они в пединститут, потому что никуда больше поступить было невозможно. Да? Вот мы должны переломить представление об образовании, вернуть его на тот уровень, который всегда был у всех славяно-русов и коренных народов, когда учитель-преподаватель – это один из самых ценных, ну, может быть, элементов нашей системы, самый-самый ценный человек, от него зависит будущее наше. И поэтому я считаю, что нужно нам встречаться, нужно делать передачи, рассматривать отдельные какие-то элементы, растолковывать родителям, взрослым и детям, и бабушкам, и дедушкам, что вот это наше будущее, без этого жить нельзя. Создать, может быть, сайт, либо какой-то раздел на нашем сайте, либо уже есть такой сайт, куда приглашать, проводить семинары, круглые столы, и уже дальше вот делать, еще раз делать. Но это мое видение. Согласен, не согласен, не знаю, но хотелось бы услышать ответную реакцию и вот дальше услышать, что вы уже сейчас делаете и как это получается. И вообще согласуется с тем, что я предложил? Конечно, я согласен с этим. То есть это все нужно растолковывать в первую очередь родителям их права. То есть люди должны понимать, что у них есть право на образование, то есть и на образование детей. И, соответственно, государство выделяет деньги на образование детей. И, соответственно, вы имеете право, значит, получить за эти деньги то образование, ну, на которое это все и рассчитано. И, соответственно, вы имеете право выбрать форму образования. То есть это все в праве абсолютно родителей. Просто в практической плоскости, когда мы сталкиваемся, когда там, например, одна, там, тем более, если там родитель это, там, допустим, мамочка, да, то, соответственно, там она пришла и ее, значит, убедили в том, что она абсолютно не права. И как бы ей противостоять там, значит, напору. Но я просто сам присутствовал на таком совещании, когда, значит, пригласили мамочку, хорошо, я с ней пошел туда, да. Причем маму ребенка-инвалида. То есть там объективные есть предпосылки для того, чтобы перевести на заочную форму образования, потому что ему требуется особое образование. Он не может в обычной школе обучаться, потому что ребенок-инвалид. Так там так целая комиссия, там 9 человек, и они как начали там на нее давить. Но то есть это очень трудно этому противостоять. Поэтому должно быть такое юридическое, обоснованное взаимодействие родителей, объединение родителей, которые знают четко, какие у них права. То есть они владеют всеми документами, владеют всеми ссылками на законы. То есть и на основании этого действуют абсолютно уверенные. И самое главное, чтобы были прецеденты в разных регионах, и чтобы можно обмениваться было опытом. Что вот в одном регионе получилось, значит, или у одной категории школ это получилось, значит, и у другой может это получиться. И вот этот вот обмен опытом, благодаря вот вашему движению, это можно как раз будет все совместить и организовать. Что мы делаем со своей стороны? Значит, мы строим поселок, и в этом поселке у нас должна быть школа. То есть у нас поселок строится вокруг школы, потому что школа у нас это самое основное, ради чего мы строим этот поселок, и воспитание и образование детей это, ну, что может быть важнее, то есть вокруг этого у нас все и строится. И мы стремимся к тому, чтобы это была лучшая школа с точки зрения нашего представления о том, какое должно быть воспитание, образование, значит, получено нашими детьми. И мы, соответственно, хотим как родители и как участники всего этого процесса влиять на выбор учителей, то есть влиять на выбор наставников, очень важно, да, в том, чтобы у нас девочки отдельно учились, и у них были наставники бабушки, назовем так, да, чтобы у нас мальчики учились, и у них наставники были такие деды настоящие, то есть которые авторитетом обладают, ну и из которых можно брать пример по-настоящему. И вот мы хотим вот это все организовать, и сетевая форма, она как раз позволяет это организовать. Там еще есть, значит, один вариант реализации вот этой вот заочной системы, он как бы похуже, но, в принципе, в некоторых случаях он кому-то может подойти. Это создается заочное отделение. То есть это не каждый ребенок на заочной форме образования в школе, ну как каждый ребенок отдельно на заочную форму переводится, как вот по нашей схеме. А, значит, создается просто заочное отделение при школе. Минус этого варианта заключается в том, что вот то здание, которое у нас есть, например, мы должны будем его школе передать. То есть и дальше школа, как бы муниципальная, будет этим зданием распоряжаться. Естественно, как бы без нас оно там распоряжаться не сможет, но тут есть как бы свои нюансы вот именно вот с этой точки зрения. Ну что здание мы можем, например, им передать там или сдать в аренду, или какие-то там другие способы взаимодействия и организовать прямо заочное отделение. Здесь минус заключается в том, что муниципальная школа будет слишком сильно влиять на образовательный процесс. То есть она все равно будет влиять, но она будет влиять по нашей схеме взаимодействия. Она будет влиять тем, что она составит график аттестации. И так как мы, соответственно, ну, не один родитель, а это как бы, ну, некое движение, мы этот график сможем отстоять, чтобы он был максимально щадящий для наших детей, чтобы он был максимально подходящий для нас. То есть, чтобы это не было там, чтобы дети там сдавали каждый месяц, например, какие-то аттестации, а чтобы это было там раз в год, или там ОГЭ, ЕГЭ сдали, а остальное все, значит, в рамках нашего учебного заведения. То есть, это все можно согласовать, то есть, это просто надо добиваться этого, значит, и все в наших силах. Ну да, здесь все очень верно ты сказал. На самом деле, многие не понимают, что такое родительский комитет. Родительский комитет, по сути дела, это такой орган, который, на мой взгляд, намного важнее и имеет больше полномочий, важнее директор, имеет больше полномочий, чем директор. Потому что директор исполняет задачи, которые ему, ну, якобы там от государства, от правительства и так далее. А родители, кто контролирует и кто может носить определенные поправки. Но здесь проблема одна. Родители должны быть осознанные, должны быть ведущие о том, что это такое, понимающие свои права, понимающие, для чего они это делают. И должны быть те люди, которые могут координировать, опять же, действия этих самых родителей. Потому что если это просто в виде родительского комитета, где непонятно, кто координирует, кто за что отвечает, то это превращается так. Ну, собрались, поговорили, поплакали в жилетке там, да, и все. Поэтому здесь нужны и юридически подкованные люди, и те, кто секретарскую работу ведут, и кто там ножками в случае чего, и кто соберет, в конце концов, и так далее. Вот в этом случае родительский комитет может влиять на образовательный процесс в лучшую сторону. А если это просто формальный родительский комитет, который ни на что не влияет, ну, тогда директор скажет, а что, у нас есть родительский комитет, все нормально, все, мы дружим хорошо, но при этом делаем то, что делаем, и никаких изменений в лучшую сторону не будет. Вот, и возвращаясь, опять же, чтобы перейти к следующему пункту, про поселок семейной традиции, чтобы более подробно поговорить, значит, вот, исходя из нашего с тобой сейчас разговора, такого диалога, я услышал, что да, нужно создавать такое объединение, нужно, чтобы был координационный совет, который помогал людям, во-первых, разобраться, что это такое, или кому-то даже понять, что это такое. Дальше, чтобы помогал, когда разбираться, помогал еще и что-то создать, может быть, где-то юридически, может быть, практические дела, к чему-то обучить и так далее и тому подобное. Поэтому вот за этим движением, на мой взгляд, будущее – это одно из направлений нашей жизни – образование, досуг, обучение, воспитание – это одно из очень важных фундаментальных основ нашей жизни. Упустим – будет проблема. Ну, такие же проблемы у нас есть, там, скажем, и в производстве, там тоже нет центра координации на сегодняшний момент, и в политических-то вопросах, в управленческих нет, и так далее, там, в здраве. Но мы сейчас говорим про отдельно взятое направление – это образование, обучение и досуговое какое-то действие. И вот как раз семейная вот эта вот заочная форма, не семейная, а заочная форма обучения – это один из очень важных ключевых моментов. Поэтому давайте, друзья, кто понимает необходимость собираться, давайте создадим такой комитет, такое вот движение родительское, настоящее, не подкупленное кем-то, не ангажированное кем-то, чтобы в конечном итоге не упустить своих детей, чтобы дети перестали быть беспризорниками, находясь в школе, чтобы дети перестали быть винтиками, находясь в школе, чтобы они получали знания необходимые, культуру необходимую, чтобы они становились человеками, а не болтались после школы по улице, матерясь, куря что-то там или выпивая что-то, что сейчас в очень-очень большом количестве присутствует. Давайте от нас. Теперь, Алексей, про поселок семейной традиции. В каком сейчас он состоянии? Что сделано? Что нужно сделать? Как, чего, зачем? Давай более подробно расскажи. Значит, на данном этапе поселок семейной традиции – это кооператив. То есть мы, значит, сначала я купил землю, потом мы ее, соответственно, размежевали, подготовили. И сейчас мы занимаемся тем, что проектируем и подготавливаем к строительству, ну, вот наш весь поселок. То есть поселок у нас спроектирован по традиции Васту. То есть это архитектурная традиция Васту, это индуистская, значит, традиция такая ведическая. Но при этом, значит, у нас и древнерусские, значит, древнерусское зодчество там применяется и так далее. Ну, то есть мы постарались применить весь опыт наших предков в проектировании пространств. И, соответственно, значит, сейчас мы занимаемся тем, что проектируем частные дома, проектируем школу, проектируем там другие пространства, которые у нас будут. Это и коворкинг у нас там будет на территории, и магазин небольшой, и, значит, тепличное хозяйство там, и церковь у нас будет на территории. И это все как бы такой поселок, в котором, ну, ничего особенного, но просто, ну, можно будет жить. То есть все коттеджные поселки или какие-то поселения, они рассчитаны либо на какой-то кардинальный, значит, кардинальное какое-то изменение своего образа жизни. То есть когда городской житель там полностью начинает кормиться от земли. Ну, я считаю, что это некий такой, этот самый, ну, труднодостижимый какой-то результат для современных городских людей, да. Поэтому мы, ну, некий такой промежуточный этап, когда городской житель, значит, почувствует себя хозяином какого-то хотя бы небольшого хозяйства. И вот мы создаем вот такой вот поселок. Он будет абсолютно благоустроен, то есть вся инфраструктура там будет, и там можно будет жить. Самое главное, что там будет для жизни, это будет школа, и это будет детский сад. У нас целая образовательная там система из 4 зданий состоящая. И в центре нашего поселка, там в центре, значит, это скульптурная композиция, так как у нас семейные традиции, то это, соответственно, традиционные ценности семьи, как это, продвигающая такая скульптурная композиция, где у нас деды, родители, дети вместе занятые созидательным трудом, то есть вот некая такая скульптурная композиция. И вокруг нее будут 4 здания школы, где это будет детский сад, первый, второй класс, это вот одно здание. Потом, значит, третий, четвертый, пятый, шестой класс, это второе здание будет. И старшая школа, это третье здание будет. Четвертое здание, это спортивный зал, там все, что связано с этим. И вот такая вот, как бы, значит, образовательное вот это вот пространство у нас, ну, создает все притяжение в нашем поселке. Концепция вот у нас уникальная в этом смысле, и мы бы хотели, чтобы таких поселков становилось как можно больше. То есть мы готовы делиться опытом, как у нас это, пока у нас это все виртуальное, то есть вся стройка у нас будет в следующем году. То есть мы сейчас продаем участки, мы сейчас на проданные от участков деньги, значит, строим дороги, там, подводим электричество, то есть ведем все подготовительные работы, там, документальное оформление, все это делаем. Но в следующем году мы за год должны построить наш поселок. То есть это тоже как бы очень амбициозный такой план, но мы, ну, представляем и знаем, как это сделать, и сейчас работаем над составлением плана графика, который нам позволит это все построить именно за год. То есть у нас будет привлечено там десяток подрядчиков, которые будут строить, а мы на себя берем функцию технического заказчика, который организует все это строительство. И за счет этого нам удастся построить весь поселок за год. Финансирование у нас, получается, как такового нет, то есть никто из нас не олигарх, который, значит, на собственные средства строит поселок, чтобы потом его продать. Этот проект это не коммерческий, то есть это кооператив. И кооператив нам позволяет как раз все это построить за счет того, что кто-то приходит, значит, инженерные сети может класть, кто-то приходит, значит, крыши может класть, кто-то, значит, общестрой, кто-то, значит, в школу, значит, организовывать и так далее. То есть и вот все вместе получается, как бы, ну вот создается такое движение. И, значит, что тут еще можно сказать-то? Нам очень помогает сейчас ипотека. То есть сейчас у нас в стране очень классная ипотека на строительство домов. То есть она там есть по льготной ставке, для айтишников там вообще низкая ставка получается, там 4%, для молодой семьи там 5% ипотека, там льготная там есть под 7%, то есть разные программы, то есть, как правило, каждая семья может найти для себя какую-то особую программу, которая позволяет под очень низкий процент взять деньги на строительство дома. И таким образом у нас получается, что какого-то одного олигарха, который там строит за свой счет это все, нету, а у нас там сотни людей, каждый из которых вкладывается в строительство своего дома, и все вместе, получается, строим вот этот поселок. То есть вот такая вот финансовая модель у нас получается. Да, тем более я тут недавно видел новость, что ипотека появляется еще с более низкой ставкой. Я не совсем разобрался, там что-то вообще 2%, какие-то такие варианты. Но я не понял, для кого и чего, но такое что-то прошуршало. А раз прошуршало, это, значит... Для Дальнего Востока. Может быть, может быть. Но раз на Дальнем Востоке есть, значит... Ну ладно, это отдельный разговор. Хорошо. Что я вот по поселку я хочу еще заметить. Когда в конце лета проходил у нас семинар в Тульской области у Святозара, за что низкий поклон, что он там вот собрал, дал возможность пообщаться, то там были люди, которые рассказали о том, что вот подобного плана поселки уже существуют, которые строились вокруг школы. То есть единомышленники в свое время также выкупили землю, кинули клич в том городе, где они жили, а это был город Москва, насколько я помню. Мне сказали: друзья, вот кого вот достало вот это вот проживание в городе среди газов и хлопных, и среди шума, и среди этой гари и вони, кого достало вот это вот образование, не пойми какое-шное, которое наших детей уничтожает, приглашаем задуматься о том, чтобы нам совместно переехать на землю, построить поселок, в этом поселке жить, чтобы там была школа, чтобы там был детский сад, там ясли несходимо. Ну и естественно, что вам придется заниматься единым хозяйством с точки зрения там, прокладки дорог, проведением электричества, газа, вот этого всего, там, заборы и так далее. То есть хозяйство такое, общины, то, что называется. Ну и думайте, как вы будете зарабатывать себе на хлеб. Значит, у нас разгорелась очень достаточно интересная дискуссия. Я не помню, на записях она или есть, или нет, потому что как там у нас были встречи без записи. Где я задал вопрос: а давно ли существует школа? Ну, сказали, ну да, уже так, не первый год, уже там много людей состоит. Говорю, ну, наверное, состоятельные люди. Ну, сказали, ну да, большинство людей это состоятельные. То есть те, которые в случае, если без работы какое-то время посидит, а работа такая на уровне там, каких-то менеджеров высокого звена, ну ничего страшного, есть парашют или у одного, или у другого из родителей, какое-то время можно продержаться, плюс там кто-то удаленно может работать и так далее. Я говорю, значит, получается, для большинства людей эта школа уже закрыта. Ну, для обычных, те, которые не топ-менеджеры. Ну, получилось, да. Говорю, дальше, следующий вопрос. Многие же школьники имеют такое вот очень... интересные свойства, растут они. Вот дети вообще растут, и школьники переходят из класса в класс, и когда-нибудь школа «Счастливое детство» заканчивается. Что дальше происходит? И вот тут тупик наступил, потому что на самом деле те, кто первые уже были в этой школе, подходят к выпускным классам. И вопрос, где они будут жить? Поселок строился ради школы. Чем они будут заниматься? Куда они отправятся? И чем будут заниматься родители, которые здесь существует с момента образования школы, либо с первых классов. И все, тупиковая зона возникла сразу. И говорю, так может быть просчет в том, что делалось только ради школы, а школа имеет одно свойство, все равно заканчивается, и какие-то ограничения есть по площадям. Даже если дети захотели остаться, им придется строить свои какие-то дома, семьи заводить, потом там рожать детей, 6 лет это ждать еще, когда ребенок вырастет, и там школу, а это время, что школа простаивает. Ну, очень много таких вопросов задавалось. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что школа может быть объединяющим элементом на каком-то этапе, но если все строится только вокруг школы, то так или иначе будет тупиковая зона. И поэтому необходимо строить, может быть, поселение не только вокруг школы, а строить поселение вокруг какого-то дела, вокруг какого-то более жизненного интереса, нежели чем узконаправленное образование в учении, хотя я сказал, что это основа. И тогда тупиковая зона может и не возникнуть, либо она будет очень маленькая и очень легко преодолима, когда есть общее дело, помимо как вырастить детей и образовать их. И, ну, к моей большой радости, люди это восприняли, мы там обсуждали, сидели долго достаточно, и сказали, да, пожалуй, школа может быть одним из элементов сборки на каком-то этапе, но если мы не предусматриваем варианты развития, строительства чего-то, и нет у нас главной цели жизни для каждого человека, для семьи, для сообщества, ну и для страны, то тогда будет беда. Я услышал тебя, что школа – это только сбор, это на первом этапе, а дальше планируется строить еще что-то, добавлять что-то еще. Но, на мой взгляд, вот уже на первом этапе должно быть дано представление тем людям, которые будут участвовать в этом кооперативе и строить вот эту самую школу и поселок, как у школы, что мы планируем там через 2-3 года после запуска школы сделать и вот это, и вот это, и вот это, и делать вот это, вот это, вот это, чтобы у нас было комплексное представление о жизни и было чем заниматься. Я правильно услышал у тебя такой посыл, либо мне так это померещилось? Все правильно, только я строить, значит, я же начал с того, что у меня IT-бизнес. И, соответственно, значит, строить вот в интеллектуальном плане, я собираюсь строить в интеллектуальном плане. Конечно, у меня есть задумки по поводу поселка, что здесь будет сформировано, ну, некое такое сообщество, такая община, там будем говорить такими словами, да, которая принимает совместно решения, которая основана на общих ценностях, на общих каких-то жизненных таких приоритетах. То есть люди будут, скажем так, в одном как бы таком просоленном рассоле будут постоянно находиться, значит, объединенные идеи воспитания и образования детей и внуков. И в том числе, значит, это даст возможность взаимодействия между людьми и создания, ну, неких общих проектов. Это не должен быть, на мой взгляд, какой-то один, единый какой-то там фермерское хозяйство, где там все потом будут работать. Это должно быть, ну, некое коллективное творчество. То есть кто-то объединился, значит, создал там IT какую-то компанию, кто-то, значит, объединился, значит, и пошел в экологические продукты, кто-то объединился еще там, построил там десяток таких поселков там и так далее. То есть кто, значит, у кого какие есть творческие, значит, посылы, у кого какое есть предназначение, да, тот его так и реализует. Что касается молодежи, значит, мы сразу с прицелом на внуков. Ну, то есть мы работаем на внуков. То есть я понимаю, что где-то там со своими детьми там я уже что-то не успел, и им потом нужно будет с психологами разбираться, что называется, там во взрослом возрасте. Вот. Но, соответственно, я должен не упустить со внуками. И, соответственно, школу я строю с точки зрения, чтобы она была для моих внуков самое лучшее и самое лучшее такое учебное заведение. И также рядом с нашим поселком мы вот задумываем такой поселок построить, который будет, например, на долгосрочной аренде построен. То есть таких вот вариантов пока нет, чтобы был целый поселок и построен на долгосрочной аренде, причем где люди будут также по ценностям объединены. То есть это не будут не случайные люди, это будут также люди, которые там алкоголь не употребляют, там многие там вегетарианцы, там, значит, все в какой-то там системе ценностей общей, значит, за семейные ценности, за традиционные ценности. Значит, но, например, это молодая семья. Вот у них будет возможность отдельное жилье, потому что семья должна жить отдельно, две хозяйки на кухне – это зло, то есть это так не должно быть, это будет больше споров. Соответственно, вот такие вот варианты мы продумываем. И плюс к этому мы хотим вообще, как бы, вот идеальная картинка – это таких поселков нужно создать. Это не обязательно наш будет поселок такой вот дублироваться, там семейные традиции 2, семейные традиции 3. Нет, такие поселки могут создавать и другие люди, просто как бы используя те же самые подходы, там те же самые ценностные какие-то приоритеты. И представь себе, что мы можем организовать следующее – то есть дети учатся в школе, там вот 15 человек в классе, и у них есть наставник. И они, например, перемещаются там в школу на Алтае, и там проводят там месяц в обучении на Алтае. А алтайские там дети едут в Крым, а крымские едут там, например, значит, в Новосибирск. И вот таким вот образом происходит перемещение, и дети узнают Россию, то есть узнают по-настоящему, там изучают и, значит, природу, и историю, то есть и музеи посещают. И это будет вот самое такое вот полноценное образование, которое можно дать. Вот какие-то такие у меня, значит, планы большие, грандиозные. Хорошие планы. И прежде чем перейти к следующему пункту, который у нас заявлен, я хочу тоже вот на что обратить внимание. Было сказано, что будет существовать церковь внутри этого поселения. И вот здесь что сразу может вызвать несколько вопросов у людей, которые нас слушают и смотрят. Дело в том, что я никогда не выступаю против религии, потому что многостолетний пример существования религий и тысячелетий существования религии на Земле показывает о том, что религия как некое цементирующее явление, удерживающее от чего-то, на каком-то этапе человеку нужно. Человеку, особенно в первые варны, для них нужен какой-то наставник, который может что-то трактовать, чем-то рассказывать. И первые варны очень-очень, ну, так вот прям требует такого наставника, тем более, когда разговор идет о чем-то высоком, высокодуховном, душевном, божественном и так далее. Дальше религия переходит на второй план, когда человек поднимается по варному развитию, по своему, по представлениям, все выше и выше. Однако многостолетний опыт показывает, что как раз религиозные войны были самыми-самыми жуткими явлениями в нашей жизни, когда человек, живущий, ну, по правде, по сердцу, не нарушающий законов природы, часто подвергался уничтожению только из-за того, что он другого взгляда. Причем не только другой религии, а, например, секты внутри религии. Ну, мы помним, да, там гугенотов там уничтожали, помним крестовые походы за там гроб Господень и так далее и тому подобное. И что происходило под видом этим. Поэтому, когда у нас были разговоры про местное самоуправление, вот про это все, про земство, это еще лет 5, наверное, 6 назад такие разговоры поднимались, я задал вопросы: ребята, а вот вы хотите создать земство свое, хотите создать местное самоуправление, религия там как-то будет принимать участие? Мы говорили: да, вот у нас тут православные, тут у нас мусульмане, тут у нас... А я говорю: так, секундочку, то есть у вас будет... Вот тут православие, тут ислам, тут еще что-то понятно, тут буддисты. Вы не думаете о том, что на общем собрании, а вам придется создавать что-то похожее на копу в земстве, да, в этом, либо это будет в полной мере копа, как бы ни случилось так, что религиозные догматы не повлияли на взаимодействие между людьми. И я предложил следующее. Религия – это личное дело каждого человека. У нас, потому что религиозных течений огромное количество, в том числе у нас есть и атеисты, которые, ну, никак не спрятали, но они хорошие есть люди, очень хорошие. И иногда своей жизнью показывающие пример многим тем, кто глубоко в религии находится, как им казалось бы. И поэтому, когда были такие разговоры, мы пришли к мнению, что религия – это личное дело каждого. И поэтому мы не должны опираться на то, что какая-то религия, как и у нас государство, наше светское государство, да, не должна иметь главенство над другим. Но если она помогает человеку, в семье, там, в каком-то сообществе малом, это личное дело каждого. И поэтому вот у меня теперь вопросы подвожу. Почему именно был разговор про то, чтобы поставить христианскую церковь, ну, в этом поселке? Потому что же есть еще и там языческие, родноведческие, ведистские, старообрядческие, буддистские, даже криштаиты у нас появились, мусульман у нас достаточно большое количество. Не вызовет ли это отторжение у тех людей, которые, например, себя считают либо не вполне христианами, либо вполне не христианами? Не вызовет ли это какого-то раскола и отчуждения? Раскол и отчуждение это вызывает у человека, который не укоренен в традиции, который не до конца еще понимает, то есть он не определившийся. То есть вот такой человек, он постоянно склонен что-то доказывать, что вот моя там традиция лучше, чем твоя традиция. Когда человек в традиции укоренен, то есть если он понимает, кто он, зачем он, и, значит, вот его традиция объясняет ему ответы на все вот эти вот фундаментальные вопросы, то, значит, у него нет спора с другими традициями. То есть мы спокойно можем, я как православный христианин, я могу прийти на праздник мусульман, могу прийти к другим, значит, и вполне, значит, с уважением относиться к традиции, понимая, что это другая традиция, но в ней есть очень много тому, что и для меня было бы полезно, для моей семьи, там, для каких-то этих. То есть мы что-то не понимаем, значит, а другой народ, может быть, это сохранил. И это очень полезно. То есть мы однозначно, значит, не создаем какое-то моноконфессиональное, значит, поселение, потому что, на мой взгляд, и, значит, на взгляд не только мой, но и старших наставников, которые нас в этом деле наставляют, значит, это такая опасная позиция. То есть, вот если, вот, например, какая-то, значит, какая-то, например, провозглашается одна традиция, там, я называю традицией, я не называю там, это религия там, или конфессия, вот традиция, это как бы более этот, звучит лучше. Вот, так вот, если когда-то, когда одна традиция, она сразу как бы выступает в противовес другим. И, соответственно, какая-то, допустим, если там живут там мусульманская деревня какая-нибудь, да, ну, то есть она как бы другие, а почему там одни мусульмане? То есть, ну, вот как бы вот возникает такое. Если там православные, значит, так это у всех будет, да что это за секта-то, что они тут объединились одни, и почему им в городе-то не живется? То есть, ну, они какие-то странные, да. То есть, соответственно, а мы такого не делаем. То есть мы говорим, вот у нас есть три ценности, которые, с которыми должны быть согласны все. То есть вот мы их определили, и для нас это семья в первую очередь. То есть это любая может быть традиция, но главное, что для человека важна семья и семейные ценности. Второе – это традиция сама должна быть, то есть человек должен быть ну какой-то. То есть он может быть разный. Про атеистов там как бы спорный момент, но тем не менее он должен быть какой-то традицией. То есть он должен быть определившийся. Вот это вот важно. И третье – это честь. То есть каждый человек должен быть честен, пока не доказано обратное. То есть мы предполагаем, что каждый человек честен, и мы относимся к нему как к честному человеку, и, значит, надеемся, что он так и будет себя вести. Но если он показал как-то себя бесчестно, то мы сразу предупреждаем, что ну, будут последствия. То есть мы не будем какого-то подрядчика там недобросовестного прощать, ну, потому что так все прощают. То есть нет, здесь такого не будет. Здесь четко, если ты, значит, не отвечаешь за свои слова, извини, дальше мы с тобой дело иметь не будем. И вот на вот этих вот фундамент у нас вот такой. А традиции могут быть разные. Почему у нас православие? Ну, потому что, в общем-то, как бы в России большинство людей православных. Потому что это как бы исторически так сложилось. Кроме того, у нас на сегодняшний день, согласно Конституции, государство у нас перестало быть светским. Теперь это государство, в котором, значит, провозглашен Бог. И, значит, 809 указ, в котором четыре основополагающих религии, из которых ведущая роль отдается православию. Ну, то есть вот, вот примерно поэтому. Хорошо. Тоже такой-то уточняющий вопрос. А если, к примеру, придет человек, который честный, который за семейные ценности, но который не в христианстве, и скажет, вот я, например, скажет, да, не я сейчас говорю, я сейчас говорю словами этого человека, я, к примеру, кто там, родновер. И я хочу, чтобы здесь вот рядышком, и у меня тут знакомые, друзья там собрались, которые хотят вот рядышком построить капище. Не будет ли запрета на то, чтобы родноверческое капище появилось вот недалеко от христианского? Не появится такой проблемы? Когда такая проблема, когда такой вопрос возникнет, мы должны будем его решить. Вот когда он возникнет, тогда мы его и будем решать. Заранее Хорошо. Мы такого придумывать не будем. То есть у нас, соответственно, будет единогласное принятие решений. То есть мы договорились о том, что решение мы принимаем единогласно. То есть вот эту вот систему народного вечи или вот копы, как это, как правильно называется, я, может быть, не обозначу, но это суть такая, что это в круге принимается решение, и оно должно быть единогласным. То есть каждый передает свой голос кому-то там выборщику, и этот выборщик уже там на общем кругу, на нашем совете, у нас совет кооператива, то есть принимает это решение. И это решение должно быть единогласное. Если мы о единогласном решении не договорились, мы там принимаем какое-то там решение временное, но с учетом того, что мы все равно должны все аргументы услышать и договориться. То есть процесс останавливать же нельзя, потому что всякие же могут быть вопросы технического характера. Вот. Поэтому временное решение, но потом мы должны прийти к единогласному решению в любом случае. Хорошо, хорошо. Но для деревни, для поселка, для какого-то мини-городка все-таки это, скорее всего, круг, потому что копы – это уже представители кругов, деревень, поселков, поселений на каком-то общем месте сбора вот этих поселений. Там может и 10, и 20, и 30 поселений входить в копы. Поэтому здесь, скорее всего, круг. Ладно, хорошо, переходим к следующему этапу, поскольку любое жизненное пространство должно чем-то поддерживаться, значит, должна быть какая-то экономика, тем более в поселке, где семейные традиции, значит, есть обязательно семья, значит, должен быть достаток, а дальше должна быть своя какая-то экономика, ну, по-русски сельское, совместное или народное хозяйствование, либо хозяйственное семейное, либо уже там народное. Вот здесь вот следующий пункт – цифровая плановая экономика. Вот давайте по этому поводу поговорим, что имеется в виду под цифровой и плановой экономикой. Ну, здесь это касается моего продукта другого, то есть это платформа прямых контрактов 100 ТЗ. Это все на самом деле вещи-то взаимосвязанные, то есть, потому что цифровая плановая экономика заключается в том, что ну, вот в Советском Союзе была плановая экономика. Она делалась там, значит, все вот эти вот программы писались на перфокартах, на каких-то бумажных носителях и так далее. И они были не идеальны. То есть на сегодняшний день мы пришли к такой степени развития там, компьютеров и вычислительных мощностей, что мы можем эту экономику посчитать. И она будет абсолютно до каждого человека и до потребностей каждого человека она будет спускаться. То есть эта потребность будет оцифрована и может быть абсолютно персонифицирована. То есть человек получает персональное то, что ему необходимо. То есть если вот взять там автомобиль, допустим, то он получает именно такой автомобиль, который вот ему нужен для его потребностей. Он будет как бы уникален. То есть это вполне возможно, экономика сможет это сделать. И при этом это все будет оцифровано, посчитано и распределено по множеству разных производств, там, проектных институтов и так далее. То есть мы, соответственно, сейчас в самом начале этого процесса, я, значит, смотрю как бы тенденции, которые есть на рынке, и я вижу, что как бы есть вот у меня такая книжка, на которую я ориентируюсь, Сергей Хопров ее написал, лет, наверное, 10 уже назад, она называется «Цифровой коммунизм». То есть коммунизм – это значит, что ну, как бы, там все бесплатно. То есть есть какие-то ресурсы, которые предоставляются бесплатно. Ну так, если по-простому. Да? То есть каждому по потребностям то все, что ему требуется. И значит, получает этот человек бесплатно. И по сути мы сейчас во многом пользуемся именно такими продуктами. То есть в цифровом виде мы получаем бесплатно. На Ютубе смотрим информацию бесплатно, в соцсетях мы получаем контент бесплатно. Какие-то там раньше были там газеты, которые нужно было выписывать и за них платить деньги. Сейчас мы не платим за это деньги. То есть телевидение там бесплатно, интернет ну, практически бесплатен у нас. Да? И то есть практически все, что связано с информацией, мы получаем бесплатно и в огромном количестве, и причем персонифицированно. И, соответственно, ну, потому что каждый из нас живет в каком-то информационном пузыре, и у каждого свой набор вот этих вот подписок, на которые он подписан, и он вообще удивляется, зачастую каждый человек удивляется, что другой человек обладает совершенно другой картиной окружающей информации. Так вот, вот это все можно перевести и в дальнейшем, и в продукты, и в товары, и в работы, и в услуги, и во все остальное. То есть, и, соответственно, вот цифровая плановая экономика, она вот, вот в этом. То есть это не какой-то госплан, который спущен сверху, и государство там диктует, у кого какая кастрюля будет, там, в каком объеме производиться, каким заводом. А когда это естественным образом оцифровано там, между собой, математически посчитано, и все, значит, согласовано между собой. Вот зачатки этого – это наша платформа 100 ТЗ, которая, значит, 100 – это значит, ну, 100%, то есть все. ТЗ – это технические задания. То есть вот когда техническое задание согласовано между производителем и заказчиком, то множество посредников могут быть исключены, потому что согласование все произошло, и ошибок здесь не будет. И, соответственно, мы вот эти вот вещи делаем и потихоньку развиваем. Как это может быть для поселка? Ну, для поселка это огромное количество рабочих мест может быть создано именно в виртуальном пространстве. То есть это виртуальные рабочие места, которые связаны там, с поставками товаров, то есть комплектацией школ, комплектацией каких-то объектов, строительные, значит, какие-то поставки производства могут быть какие-то, но в большей степени как то, что можно сделать на удаленке. Ну и, в принципе, мы находимся недалеко от города, то есть какие-то люди у нас однозначно будут первое время там ездить просто в город работать, но постепенно как бы будут все сюда перебираться, потому что здесь будут созданы все условия. Мы не создаем здесь фермерского какого-то такого посыла, чтобы у нас тут именно все становились фермерами, потому что, ну, я не верю в эту историю, что городской житель сразу может стать там каким-то фермером, землевладельцем там и так далее. Я считаю, что это должно происходить постепенно, и у кого душа к этому лежит, и, соответственно, у него это произойдет быстрее, а у кого-то вообще, может быть, никогда это не произойдет, или у детей только это произойдет. Поэтому надо постепенно это вот таким образом делать. У нас на территории поселка мы предусмотрели вегетарии, то есть это, значит, такие тепличные хозяйства, которые, если мы все правильно и технически верно организуем, то мы, например, будем зимой выращивать клубнику, и, в общем-то, это будет очень хорошая экономическая часть для содержания, там, как минимум, там, всего нашего коммунального хозяйства. То есть вот какие-то такие вот вещи небольшие мы, конечно, предусматриваем. Хорошо, согласен с тобой полностью о том, что не все городские жители, да и вообще не все жители могут быть удачными фермерами. Да, в фермерском хозяйстве могут они выполнять какие-то определенные задачи, роли, помогать чем-то, но вот именно фермерам до мозга костей вряд ли все могут быть. То же самое, как и не все могут быть академиками и космонавтами. Поэтому, когда я вижу восторженных людей, которые кидаются переезжать на Землю, а все, мать Земля нас сейчас прокормит, а потом через 2-3 года плачут, что, оказывается, не кормит мать Земля, оказывается, сорняков-то много, а вот растить-то не получается. Я вот говорю, ну вы же не хотели слушать того, что мы говорили до этого, не хотели предупреждения слушать, ну, вляпали, что бывает. И говорю, так, дурак учится на собственных ошибках, а умный учится на ошибках дураках. Поэтому сейчас достаточно большой опыт тех, кто восторженно летящий, парящий на всю голову, ломанулись в свое время на Землю. Ну, вот убедились в том, что некоторые красивые, хорошие, прекрасные книги, сказания, предания, умные головы, говорящие все правильно, все здорово, оказывается, не всегда так легко достижимо. Ну что ж, получается, что слово «цифровая» здесь не должно нас пугать. Почему? Потому что цифра будет находиться в наших руках, в руках тех, кто будет этим заниматься, а не какому-то там буржую, который под себя все подминает, это первое. То есть это все лишь инструмент. Плановое – это означает продуманное, это означает сообща вместе, когда все по всем понятно, и пошаговость понятно, и что из этого будет получаться. Ну а экономика, перевод с греческого как наука о ведении домашнего хозяйства, можно перевести, наверное, уже на следующий уровень, то есть совместная деятельность, то есть плановая совместная деятельность, народное хозяйство. Кооперация. Народное хозяйство, но кооперация – это совместная деятельность, да. Вот поэтому, я думаю, ничего страшного в этих словах нет, а вот плановая как раз и получается, что многое стоит на свои места. Ну и раз слово «коммунизм» прозвучало, коммунизм происходит от французского слова «la commune», коммун, совместная, община. И в этом случае тогда каждый общинник заинтересован о том, кто находится рядом. И каждый должен понимать, кто что делает, кто за что отвечает, кто лучше, например, там, в спорте, кто лучше с точки зрения, может быть, там, на той же самой земле что-то сделать, кто лучше обучает и так далее. И вот задача в этой коммуне, в этом обществе, в социуме, тоже иностранное слово, тоже общинное, да, означает, это когда мы помогаем своим друзьям, побратимам, знакомым, близким, находящимся в нашем окружении, стать еще лучше, когда светлые божественные качества проявляются, а худшие животные подстраиваются в служение божественному. Ну, физическое тело, оно же должно быть крепкое, но там звериного начала много, да, если ум отключаем, то ну, зверь, он вырывается. И вот наша задача, чтобы божественное все-таки как инструментом, да, управлял физическим телом. Вот это вот задача коммун. То есть плановое, вот это хозяйствование, совместное дело, взращивание кадров, помощь друг другу. И самое главное вот здесь вот еще это обучение. Обучение, о чем мы начали говорить с самого начала. Потому что любой общественник, любой живущий в общине, любой живущий в этом социуме заинтересован, чтобы наши дети стали лучше, чем мы. Чтобы мы передали не глупость свою, а мудрость. А у нас с мудростью бывают проблемы. Значит, нужны те вот самые наставники, но об этом можно отдельно поговорить, о которых Алексей Юрьевич нам сказал. Ну что, я считаю, что заявленные темы нами рассмотрены, и предлагаю Алексею переходить, не тебе, Ильич, а нашему Алексею ведущему, переходить к следующей части для того, чтобы уже более внимательно рассмотреть появившиеся вопросы. Кстати, один развернутый вопрос от Антона и Анны пришел еще до начала нашей встречи. Было написано так: сами мы не сможем поучаствовать, поэтому уж извините, вот заранее вам эти вопросы присылаем. Итак, Алексей, если не против, ставим отбивочку и переходим в взаимодействие с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями, чтобы раскрыть тему более точно, широко и всесторонне. Благодарю, Алексей. И Светлана тоже у нас вернулась, и она, я думаю, что между нами уже загадывает желание, потому что у нас три Алексея. И мы переходим ко второй части, вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – какую систему образования выбрать? И первый вопрос нам пришел еще до эфира, и написали его Анна и Антон. «Мне видится, – пишут они, – что Алексей Данилин в своем проекте хочет, первое, освоить средства, выделяемые школам на зарплату учителей, в смысле, в скобочках, на каждого ученика по отдельности школам выделяются определенные суммы, на этой основе привлечь к себе специалистов на хорошую зарплату. Второе, основой его образовательной стратегии является сталинская школьная система, которая перестала существовать после реформ 70-х годов. По большому счету, это идея РКШ, только без госфинансирования. И вот вопрос, есть ли у него какая-то своя собственная стратегия, есть ли готовая команда преподавателей, есть ли своя образовательная идеология, как, скажем, у Щетинина когда-то была. Кого Алексей Данилин хочет выучить в своей школе, винтика системы или творца? Ведь даже сталинское образование создавало винтики. Также, осваивая государственные деньги, мы обязаны будем за них отчитываться, а значит, оставаться в системе текущего образования. А его дети как и где учатся, какой у Данилина свой опыт в этом вопросе? Вот такой большой блок, да, его можно по частям разделить, так что, Алексей, не стесняйся. Лучше по частям. Да, Алексей, да, давай да, первый вопрос задавай, чтобы нам еще раз вернуться к первому вопросу и последовательно так вот эти вопросы разбирать. Ну, первый как бы не вопрос, а первый вот видение Антона и Анны, да, на твою деятельность, да, что ты осваиваешь средства, выделяемые школам на зарплату учителей, на основе этого привлекаешь, это все верно, да, привлекаешь к себе специалистов на хорошую зарплату. Второй пункт является основой твоей образовательной стратегии, является сталинская школьная система, которая перестала существовать после реформ 70-х. Что на это скажешь? Все верно. То есть в 60-е годы началось разрушение советского образования. То, что называется сталинской системой образования, это, в общем-то, достаточно большая копия от технологий Ушинского, которые были вот сейчас вот русская классическая школа во многом как бы вот эту вот восстанавливает. И учебники они печатают эти и создают и так далее. И сталинские учебники, они во многом повторяют вот именно русскую классическую школу. Поэтому В принципе, основа там примерно одна и та же. То есть в сталинских учебниках только понятие «все, что там с Богом связано», было убрано. А в остальном это, в общем-то, как бы нравственность там вся везде высокая была дана. И, в общем-то, благодаря именно, значит, Сталин, вот шестидесятникам, то есть детям, которые пошли в школу там в 45-м году после окончания Великой Отечественной, и после этого вот поколения пошло в школу, благодаря этим детям и их изобретениям на сегодняшний день мы сегодня пользуемся их плодами. То есть есть такая статистика, сколько было изобретений произведено детьми, которые там, значит, родились там в 40-х годах, там, в 50-х, в 60-х, в 70-х. И вот эту статистику я где-то приводил, значит, если интересно, я ссылку дам. Но смысл такой, что в 2000-х годах, значит, 0% изобретений из 100% вот там за 20 век произведенных. В 90-х годах там, по-моему, то ли 1%, то ли что-то такое. В 80-х там тоже что-то около того. В 70-х там тоже буквально там несколько процентов. И порядка 40% пришлось на 60-е и 70-е годы. То есть вот конец 60-х годов. То есть это все, что у нас сегодня изобретено. Интернет, какие-то, значит, робототехника, полеты в космос. Это все, ну вот даже можно посмотреть, что у нас Луна-25 никуда не долетела, да, а Луна-2, она прилунилась. То есть это же тоже показатель, то есть образование у нас деградирует с тех пор. И, соответственно, в сталинское время образование было лучше. А во времена, значит, дореволюционные, то есть когда это было классическое гимназическое образование, оно было еще лучше. То есть вот мы ориентируемся вот на это. Прошу прощения за долгий ответ. Давайте следующий вопрос. Нет, отлично. Идем далее. Да, если вот Анна и Антон задают такой вопрос. Если у тебя... какая-то своя образовательная стратегия, есть ли готовая команда преподавателей, есть ли своя образовательная идеология, как, скажем, у Щетинина когда-то была? То есть я предприниматель, то есть вот во всем, чем я занимаюсь организацией, то есть я не занимаюсь, значит, образовательным, там, воспитательным процессом и так далее. Мне важно этот процесс организовать. Соответственно, моя роль здесь – это найти правильного директора школы, который сформирует правильный преподавательский состав, потому что это самое главное в школе, это не здание самое главное, а вот именно преподаватели. И, соответственно, вот это вот моя роль и, соответственно, тех родителей, которые будет это делать. У нас есть несколько человек, которые всю жизнь в образовании и которые создавали, ну, лучшие школы в Екатеринбурге, и в том числе и сейчас трудятся, я не буду называть, потому что там, чтобы людей не подставлять, скажем так, да, вот, но тем не менее такие люди у нас есть, и, соответственно, на них я в первую очередь и рассчитываю. Но и потом, когда мы начнем создавать школу, ну, вы же должны понять, что мы заявляем о том, что у нас будет лучшая школа в России. То есть мы вот это заявляем. И, соответственно, лучшую школу могут и захотят прийти лучшие учителя. То есть вот мы вот на это рассчитываем. И все будем для этого делать. Да, следующий вопрос. Кого Алексей Данилин хочет выучить в своей школе? Винтика системы или творца? Ведь даже сталинское образование создавало винтики в кавычках. Ну, я уже этот пример привел, что не совсем винтиков создавало, то есть там были как бы определенные перекосы в Советском Союзе, но, значит, все-таки человека-творца создавало. По крайней мере, там в 60-е это нам дали большое количество технических изобретений, то есть хотя бы изобретений вот в этой сфере. То есть если взять в техническом плане, там в инженерном в каком-то, мы создаем школу изобретателей. То есть у нас будут, значит, такие наставники, у которых будут у каждого там свои какие-то мастерские, каждый увлечен каким-то делом. То есть у нас уже несколько таких наставников есть, когда один там, значит, изобретает велосипеды в прямом смысле, то есть вот он прямо вот велосипедные вот эти вот все дела, всякие механизмы, там изобретатель Александр у нас есть, он велоколяску изобрел. То есть это коляска, которая совмещена вот с таким вот шаговым механизмом, и мамочка, значит, качает эти самые ноги, как на тренажере, и при этом коляска едет. Просто это вообще уникальное изобретение. Ну и много еще такого вот у него есть. Вот, другой, значит, там по механизмам различным, значит, автомобильным, там мотоциклы, значит, там ретро-автомобили и так далее. Третий, значит, это то, что касается там систем отопления изобретает. Четвертый там в столярном деле, ну и так далее. То есть вот таких вот людей мы хотим к себе привлечь. То есть мы хотим, чтобы в результате, значит, окончания нашей школы ребенок был, ну, он как минимум имел несколько таких вот профессий. То есть вот мальчик, чтобы мог своими руками дом построить, чтобы он мог там трактором, автомобилем, значит, мотоциклом, квадроциклом управлять. Значит, и еще несколько таких базовых навыков, которые ему точно в жизни пригодятся. Вот, вот это вот мы хотим создавать. Ну и также и у девочек там свои навыки, естественно, тоже. Человека-творца, конечно. И идем далее. А его дети как и где учатся? Какой у Алексея Данилина свой опыт в этом вопросе? Значит, мои дети не имеют права учиться в какой-то особенной школе, потому что пока мы поселок не построим, я буду жить в квартире в обычной, то есть мы будем испытывать все трудности в нашей многодетной семье там, с пятерыми детьми, но мы не имеем права где-то, значит, создавать комфортные условия, потому что наши комфортные условия будут только там, и тогда мы это быстрее построим. И дети мои будут учиться в обычной школе, значит, ну, то, что может дать Екатеринбург, значит, дочка у меня Сунц закончила, это, в общем-то, хорошее такое учебное заведение. Сейчас в институт поступила. А, значит, сын и дочь учатся в 47-й гимназии. Ну, соответственно, не самая лучшая школа. Но, значит, мы не имеем права идти, значит, в какие-то элитные учебные заведения. И мы вообще вот все, что мы создаем, мы делаем так, чтобы это было доступно каждой семье. Вот это вот очень важно. Потому что элитное образование можно создать за большие деньги, но это будет связано с тем, что туда придут и люди определенного качества. То есть они будут заточены, ну вот если вы там, вот как вы по варнам называете, ну определенные варны придут люди, да. Значит, мы такие категории не употребляем, но вот смысл вы понимаете, о чем я хочу сказать. То есть, соответственно, значит, и дети, ну, то есть я хочу, чтобы мои дети, ну, с другими детьми учились, значит, в классе. Вот такой вот у меня потребность. Маленькое хорошо, уточнение, Алексей, маленькое уточнение, вот, вы употребляете слово «варн». Дело в том, что слово «варна», оно вышло из славяно-русских родов и на юг пришло. Поэтому многие говорят, что это южное, что-то такое. Нет, на самом деле «варна», если так вот понять смысл, это жизненное предназначение с оснащением этого тела, этого человека какими-то качествами, которые помогают, если человек захочет, проявить это предназначение, достичь поставленной свыше божественной цели. Поэтому, когда в ар, то есть на землю, человек направляется, то ему даются какие-то физические качества, умственные качества, там, чувствительные качества и так далее. И вот в этом рюкзачке у одного лежит, например, набор для столяра, у другого там набор для крановщика, у третьего там учителя и так далее. И поменять их местами трудновато будет. Потому что если мы учителя поставим заниматься там водолазным делом, он все равно в водолазном деле тоже будет учителем. А если мы водолаза возьмем там, в учителя, то он будет учить, как правильно там, быть водолазом, но вот в широком смысле водолазом вряд ли сможет. Или того, кто худощавый, там, слабосильный, со слабой костью, поставим, например, чтобы он там занимался какими-то тяжестями. Либо тот, кто плохо мыслит, мы его там каким-то сделаем мыслителем. Ну, беда, да? Как неподготовленного спортсмена ставит, например, на ринг с чемпионом мира там, по карате, либо там, по боксу, да, на Олимпийских играх. Вот наша задача понимать предназначение человека, его качество, где лучшее, где худшее, исходя из божественного, и вот помогать лучше расширять, а животное начало, ну, чтобы оно служило. как ему самому, как и его семье, роду, обществу этого мира. Поэтому слово «вар» ничего из страшного не имеет, как и, в принципе, слово «каст» тоже оно пришло в Индию и там закрепилось. Но в отличие от индуистского направления, слово «каста» – это всего-навсего профсоюз у нас. Это профсоюз действующих мастеров одного направления. Например, там, эти столяры, эти там слесаря, эти там еще кто-то и так далее. И поэтому каста у нас не имеет той привязанности жесткой, как это на юго-восточном направлении. И из касты в касту можно было переходить, учитывая свою варную предназначение. То есть у нас не каста варновая система, у нас сначала предназначение, а к ней уже профессия. А у Индии по профессии, ну, у юго-восточного, по профессии все строится. Вот профессии ты находишься, и все, и будешь гениальным водовозом, да, всю жизнь. А вот гениальным уже там каким-то правителем не станешь. То же самое, родился дебилом среди правителей, уж извините, такие слова говорю, но все равно будешь правителем, ну, дебилом. Вот, вот это вот главное отличие варновости нашей, славяно-русской, которая помогает разобраться, кто я, зачем я, для чего, кто рядом со мной. Отличие от кастоварности, который не помогает разбираться, который нет такой задачи. Вот поэтому варна и каста первично были наши, и потом они уже по всему миру сходились. Кстати, многие наши враги эти учения взяли, законсервировали у себя и прекрасно применяют. Только они перевели это в формат клановой системы и кастовой системы и создали такое нацистско-фашистское направление, где вот есть пирамидка с оторванным глазом. Да? Вот в этот глаз уже, если вы из другой касты, из другого рода, из другого клана попасть не сможете. А туда попадают только избранные из определенных родов и каст. А все остальные вот по этим там 13 уровню, пожалуйста, скачите, прыгайте, если ума хватит. Ну и там тоже своя клановость была выстроена. Это вот небольшое уточнение для того, чтобы нашим радиослушателям и зрителям стало понятно, что имелось в виду вот здесь, а что имелось в виду вот здесь. Идем дальше. И небольшая там приставочка от Анны и Антона. Небольшая приставочка от Анны и Антона. Также, осваивая государственные деньги, мы обязаны будем за них отчитываться, а значит оставаться в системе текущего образования. Вот как ты прокомментируешь это, Алексей? Мы никуда не уходим от текущего образования, от системы, и мы, соответственно, полностью соответствуем. Но идеально нам это, чтобы... Значит, это ЕГЭ, если оно сохранится к тому моменту, когда дети будут сдавать, если будет все еще ЕГЭ, то вот, соответственно, чтобы наши дети ОГЭ и ЕГЭ сдавали, а в остальном, чтобы нас не теребили. Кстати, вот эта вот система, сетевая форма, она как раз позволяет учителям, кроме того, чтобы там зарплата, там все это такое, но учитель это все-таки призвание, это не совсем такое, это такое служение, это не совсем профессия, да, то есть люди там по призванию настоящие-то трудятся и служат, да, и поэтому, значит, для учителей, для многих, именно вот эта вот отчетная вот эта часть, когда там бумажная волокита там и куча, значит, вот всяких, значит, ну, бессмысленных каких-то бумажек, да, вот это вот хуже всего для учителя. И мы, соответственно, вот эту часть тоже имеем возможность, ну, по крайней мере, если не полностью избежать, но там значительно сократить. То есть это тоже возможно. Хорошо, идем далее. Надя Волк. Доброго здравия. Заочная форма обучения подразумевает выплаты родителям, которые выбрали данную форму обучения? Нет, выплаты родителям подразумеваются на семейной форме. То есть, например, когда на ребенка в школе выделяется там 12-15 тысяч, я сказал, там в Москве больше, то, значит, в качестве компенсации родителям, которые переводят своего ребенка на семейную форму, выделяют там 10 и 12 тысяч в зависимости от возраста, но в год. Вот это вот компенсация им как бы за образование. Ну, то есть эти деньги, они, конечно, там, ну, ни о чем, скажем так. То есть это в 10 раз меньше или там в 15 раз меньше, чем то, что, ну, реально должно выделяться. Поэтому, значит, на заочной форме родителям не предполагается, что выделяется. Но так как мы кооператив, то у нас, соответственно, достаточно трудно понять, где родитель, где учитель, где еще кто-то. То есть тут все пайщики кооператива, которые, значит, организуют этот процесс обучения. Поэтому здесь могут быть различные формы взаимодействия. Хорошо. Надя Волк вновь задает вопрос. Ссылку на законодательство можно предоставить, чем апеллировать в школе, чтобы перейти на данную форму обучения? Да, можно, значит, мои контакты дать, и я все это предоставлю. Может быть, я просто подготовлю готовые эти документы, ссылки, и все передам. Да. Но это статья 15, статья 17 закона об образовании. Ну, в общем-то, можно еще шаблоны документов предоставить, там, как написать заявление на заочную форму. Но здесь нужно понимать, что когда родитель ввязывается в эту историю в одиночку, ну, это как бы слабая просто позиция. Вот как раз я поднимал вопрос создания единого координационного управляющего центра, состоящего из, в первую очередь, заинтересованных в образовании своих детей, в обучении своих детей, то есть родителей, на первом этапе это должно быть так, где ссылки эти будут в открытом виде предоставлены, и любой родитель, который захочет в это содружество войти, а может быть даже и не захочет, а просто у него потребность такая возникла, чтобы мог обратиться к какому-то вот ресурсу, где все необходимые ссылки выложены, а если возникает какая-то трудная ситуация, чтобы он мог обратиться уже в центр поддержки для того, чтобы получить консультацию, либо чтобы кто-то с ним пошел в школу, если это касается, например, уже такого более серьезного вопроса, и помочь на месте разобраться, потому что от жизни одного, казалось бы, ученика, одной семьи может выстраиваться изменения в образовании, в обучении всей школы. Может потом появиться возможность создания вот такого как раз направления, о котором мы сегодня говорим. Поэтому для нас каждый человек важен, и для нас чужих детей, чужих бед нет, в отличие от тех, которые привыкли жить в паразитарной системе. Идем далее. Игорь Перепелкин, реплика. Изначально надо обойти систему медицинской карательной родовспомогательной процедуры по римскому праву с первого дня жизни детей, сворачивания атланта и закалывания вирусами. Алексей, как-то прокомментируешь это? Да. Короткий, незатейливый комментарий. Да. Надо обойти. Ну, скажем так, вот у меня дети, значит, ходят в детский сад, и сегодня, значит, сказали, значит, прививку поставили там одному ребенку. Значит, соответственно, мой ребенок, который не имеет этой прививки, теперь должен месяц в детский сад не ходить, потому что там кому-то поставили прививку, и теперь он может быть заразный. Ну, то есть, вот у нас в детском саду будет с этим попроще. Вопросы у нас все, больше нету вопросов, и поэтому я предлагаю подводить итоги нашего эфира, Алексей. Мне подводить итоги? Ну, ты же выступал, поэтому тебе и слово. Мы с Алексеем завершим эфир уже, чтобы закрыть Хорошо. Тему. Хорошо, спасибо, что дали высказаться, спасибо, что вот эту вот тему вы, значит, считаете важной, потому что она на самом деле очень важна, и она дает много возможностей. То есть вот я вот еще не рассказал, какие могут быть возможности там и для образовательных школ, муниципальных школ, и для частных образовательных учреждений, и для поселков таких, как наши, да, то есть и для разных-разных возможностей взаимодействия именно вот по сетевой образовательной форме. Поэтому я предлагаю эту тему не забрасывать, а именно вот организовать вот это вот движение родительское, и это будет самый правильный итог сегодняшней встречи. Спасибо. Да, хорошо, но теперь тоже я слово возьму. Благодарю, Алексей, за то, что пришел в этот эфир, за то, что вот эту тему так подробно раскрыл. И коснулись мы еще двух тем, которые, я думаю, мы будем еще внимательно рассматривать, потому что они взаимосвязаны, никуда от этого не денешься. Ибо часто возникает такой вопрос, вот мы, да, вроде хорошие, вроде бы хороводы вводим, вроде семейные ценности у нас и здоровые, и не пьем, и не курим, ну все здорово. А когда вопрос касается, а как вы живете, они говорят, ну как живем, ну как все, на работу ходим. Ну то есть на кого-то там горбатится, на какого-то буржуя, да, и дерут вас три шкуры, и там свое здоровье оставляете, да еще и папа и мама на работе, а дети тогда с кем? А дети с телевизором, с гаджетом, в этих самых школах, в этих самых детских садах, где подчас не специалисты по призванию, специалисты по образованию, а многие еще специалисты кое-какеры, потому что некуда было деваться, пошли в эти институты, в эти училища, в эти колледжи, теперь преподают, да, а некоторые еще и без справки из сумасшедшего дома, что ненормальные люди, ну, реально, да, нашими детьми занимаются. Поэтому здесь необходимы те самые ценности, которые всегда были основой наших жизненных укладов, нашей культуры. А культура – это не песни, танцы, хороводы. Культура – это образ жизни, образ взаимодействия, взаимодействие с миром, с самим собой, с семьей, с окружающими людьми. Это самообеспечение, самоуправление. Это и круговое, и копное, и вечевое, и державное право. Это все вместе, это все мы, это все наша жизнь. Вот если мы не задумываемся об этом, обо всем, мы для кого-то просто овцы, просто бараны, которых можно стричь, можно уничтожать, можно травить друг на друга, там, как сейчас вот у нас, к сожалению, беда происходит в наших родах, когда, в общем-то, беда, ну вот, убиваем друг друга, а кто-то сидит, ручки потирает, да еще с этого, кто-то как гавах в прямом смысле это получает, кто-то денежные получает. Средства, виноваты сами допустили. Пора за ум браться, за хозяевами. А если мы хозяева, то в том случае тогда мы понимаем, что самое главное – это наше будущее. У всех славяно-русов и коренных народов, да и у нормальных вообще людей, будущее, дети – это продление рода, это одна из главных основ. Но не просто род продлить, а бы как там, чтобы были достойные своих предков, достойные своих родов дети, которые еще выше поднимут наши рода, которые приблизятся к божественному уровню, выйдут из состояния полуживотного, в которое, к сожалению, вот многие из нас позволили себе опустить, которые будут лучше нас, которые скажут, глядя на потом, назад своим внукам, правнукам, вот были те, показывая на нас, на наши фотографии, на наши эфиры, которые создали все необходимые условия для того, чтобы мы вышли из этого раболепского состояния, чтобы мы перестали себя уничтожать. Вот благодаря им мы смогли подняться, мы смогли вам дать основы, и вы теперь становитесь лучше, чем мы. И мы теперь скоро там пешком в космос будем ходить, да, как там шутки в анекдотах советского времени говорилось. Вот наша задача – возвращать нашу родовую основу, культуру, культуру бытия в этом мире, чтобы не быть икшающими всякими там бесами, а те, которые вот туда стремятся, откуда мы все приходим и куда мы возвращаемся. Если мы это понимаем, если знаем, то это для нас самое-самое главное. И вот этому как раз и посвящаем свою жизнь. И правильно было сказано, что служение себе, своей семье, роду, обществу, миру – в божественном проявлении, это самое главное, служение, а не раболепствование. И каждый человек, нормальный человек, который вырос, который получил знания, образование, переходит в служение. Он служит своим детям, служит окружающим, служит этому миру. Вот задача – правильный образ сложить, образование, чтобы было, чтобы он понимал, а задача-то какая, служит-то он кому. И вот тут самое-самое главное, вот это вот самая-самая тонкость, это самая-самая мелочь, без которой нам не жить. Это крупица, зерно, вокруг которого все строится. Ибо кто там у нас в мелочах-то кроется, да? На кого из мелочей можно выкинуть? Так что благодарю всех за участие. Алексею Юрьевичу низкий поклон и жду в следующей нашей встрече с более детальным разбором, может быть, посвятить уже юридическим вопросам и, может быть, экономическим-то вопросам, которые помогут нашим радиослушателям еще глубже проникнуть в эту самую схематику, в это понимание и пригласить во что-то, куда-то, вот, может быть, создать такой вот уже центр взаимодействия, координации, управления, где мы все дружно сможем изменить радикально и кардинально нашу жизнь. Ибо любое совместное дело – это дело для достижения какой-то поставленной цели. А какая еще более важная цель, нежели чем воспитание, образование наших детей, чтобы они взросли человеками лучше нас? Все остальное – это прикладное. Вот все остальное. Экономика – это прикладное. Понимаете? Здоровье тоже прикладное. Без здоровья ты не будешь нормально жить. Поэтому это основа, но она прикладная. Ради чего здоровье? Просто чтобы быть дебилом каким-то, отдыхающим там под солнышком и так далее. Поэтому вот в следующей передаче, надеюсь, мы будем продолжать развивать поднятые темы и с углублением. Всем добра, быть добру.